эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 июля 2017 года, вторник, по одному из старинных, 24-й день месяца получения даров природы, 7525-го лета, четверик. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме влияния даты рождения на судьбу человека. И расскажет нам об этом влиянии Игорь Селенок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! Скажи, пожалуйста, вот прежде чем, наверное, тему как-то начинать раскрывать, мне интересно, ты к этому как пришел, чем ты вообще по жизни занимаешься, и почему эта тема, на твой взгляд, должна вот сегодня в эфире быть освещена, раскрыта, и, может быть, даже каким-то образом для кого-то она будет какой-то новый такой, который поможет разобраться с чем-то в жизни. Итак, немножко о себе для начала. Как докатился до жизни такой, ну и почему такая тема? Предоставляю тебе микрофон. Благодарю. Приветствую всех радиослушателей. Всем здравия. Ну, прежде всего, тема влияния даты рождения на судьбу, на характер человека и, в принципе, на личность, она достаточно актуальна была и для меня в мое время, поскольку я долгое время уделил своей жизни тому, чтобы понять, а для чего же я вообще пришел, для чего в принципе приходят люди. Задаваясь такими вопросами, я изучал психологию, я изучал различные философские труды, конфессиональные труды. И в какой-то степени приходил к каким-то ответам на том или ином этапе своего развития. И однажды я, будучи в Москве, познакомился с человеком, которого сейчас считаю своим учителем и даже наставником. Собственно, этот человек, буквально глядя на дату моего рождения, рассказал мне обо мне, ну, несколько раз больше, чем я, как бы это странно ни звучало, имею представление о себе. Он рассказал о каких-то нюансах, некоторых особенностях, рассказал в целом о качествах характера. Кроме того, еще и прошелся по периодам моей жизни, достаточно точно попадая в эти периоды. Разумеется, это не могло меня оставить равнодушным, поскольку человек, которого я видел в жизни впервые, достаточно точно все описал. Меня это прям зацепило, честно скажу. И впоследствии я начал посещать мероприятия, начал изучать. Было это в 2013 году. Если говорить обо мне в целом, то занимаюсь я, помимо астрологии и консультирования в этой области, телесно-ориентированной терапией, массажем, ну, так сказать, оздоровлением людей, ну и организацией мероприятий в этом направлении. И, как я уже сказал, я задавался вопросом поиска себя, своего предназначения. На самом деле, достаточно актуальный вопрос. Мне не хотелось, как многим людям, встретить, скажем так, свою старость, так и не поняв, для чего же вообще я пришел, занимаясь каким-то непонятным для себя делом, просто ради того, что необходимо работать, как-то существовать, зарабатывать себе на жизнь, ну и так далее. И благодаря этим знаниям мне удалось и удается раскрывать свой потенциал все глубже и глубже, и за это я благодарен как непосредственно учителю Анатолию Васильевичу Шмульскому, так и в целом Вселенной, которая преподнесла мне такой счастливый случай повстречаться с этим удивительным человеком. Ну вот вкратце. Вот такая краткая автобиография. Понятно. Хорошо. С тобой, в общем-то, кое-как, кое-что просматривается, кое-что становится ясным. Теперь давай разберемся с темой. Влияние даты рождения на судьбу человека. Значит, тебя поразило, что человек, который первый раз тебя увидел, так много тебе рассказал. И тебе захотелось проверить, а не шутка ли это, не розыгрыш ли. Дай-ка я посмотрю, а как же он это все сделал, да? И вот так вот ты начал в этом разбираться. Да, именно так, при том, что это было на открытом мастер-классе, и не я был участником такого масштабного, скажем так, розыгрыша, не один я был поражен, и это действительно достойно внимания. Я считаю, что это достойно внимания каждого человека изучать прежде всего себя для того, чтобы понимать, как более гармонично можно в этом мире проявляться. Поскольку Вселенная, она общается с нами, общается посредством чисел. И если обращаться к Писаниям, то говорится так, что числа — это язык Вселенной. Нам раздают различные подсказки для того, чтобы мы могли более гармонично и целостно реализоваться в этом воплощении. И, разумеется, если мы обращаемся к таким наукам, как астрология, нумерология, хирология или она же хиромантия, то для начала необходим идентификатор, имя и дата рождения человека. На каждого человека влияет 9 планет, и каждая из этих планет несет ряд характеристик. В зависимости от того, в каком умонастроении будет развиваться человек, эти характеристики могут срабатывать тем или иным аспектом. Ну, так обозначим, благоприятно или менее благоприятно непосредственно для жизни человека. Но каждая планета несет за собой еще и ряд качеств, которыми наделяется личность. И как раз-таки благодаря этим качествам человек может более грамотно развиваться в этом мире. Потому что сама природа заложила в него эти качества. Сама природа вдохнула в него ту самую нотку таланта. Ведь не бывает неталантливых людей. Каждый человек в чем-то талантлив. Вопрос стоит только в том, насколько он его развивает или какие таланты он развивает. Если говорить немножко больше об теме астрологии, то астрология как наука, она необходима нам для того, чтобы прежде всего выявлять причину неудач в нашем прошлом. Также с помощью астрологии мы можем оптимизировать наш потенциал и формировать тактику поведения в настоящем для того, чтобы достигать более высоких результатов в будущем. При этом еще и нивелировать какие-то неблагоприятные события. Поскольку карма человека, она устроена таким образом, что мы все в этом мире испытываем какие-то переживания. Конечно, мы придаем этим переживаниям различный окрас. С нашей точки зрения мы считаем, что что-то в этом мире может быть, так сказать, не очень честно, либо не очень справедливо. Но фактически каждому человеку предначертана своя судьба, и как раз-таки дата рождения и позволяет выявить эту судьбу человека. Дата рождения показывает, какие влияния каких планет на человека отражают его сознание, и уже с его сознанием, которое ему дано, как он будет в тот или иной период принимать решения, руководствоваться, ну и так далее. И посредством этого консультант может сделать определенные выводы относительно личности и, собственно, дать те или иные рекомендации. Исходя из этого, задача астролога не заключается в том, чтобы просто рассказать человеку о прошлом, настоящем и будущем, а заключается она в том, чтобы выявить у человека те нюансы жизненные, посредством которых он совершает ошибки, и уже непосредственно дать те рекомендации, которые максимально благоприятно поспособствовали его развитию непосредственно в настоящем и будущем. И если разобрать тему даты рождения с позиции того, как это может повлиять на будущего, на будущее поколение, на ребенка, то в древности люди всегда обращались к астрологам для того, чтобы выбрать более благоприятный период. Специалист в этом деле всегда давал какие-то рекомендации, какие необходимо сделать аскезы либо посты для того, чтобы человек мог накопить жизненную энергию и тем самым привлечь в свою семью более благочестивую душу. Ту душу, с характером которой он впоследствии мог бы уже совладать в моменты воспитания. Поскольку люди, в принципе, делятся на 4 психотипа, и каждый из этих психотипов необходимо учитывать, да, в своем собственном развитии и в своем предназначении. И если психологически человек, будучи ремесленником, не может вытянуть руководителя, соответственно, ему будет достаточно тяжело в воспитании такого ребенка. Соответственно, люди обращались к астрологам для того, чтобы подобрать более благоприятную дату, получить какие-то рекомендации для накопления энергии и тем самым привлечь более благочестивую душу. И уже впоследствии, когда душа воплощается, непосредственно происходит рождение, можно было составить дополнительный гороскоп для того, чтобы понимать, какие же у этого человека будут особенности, каковы его сильные либо слабые стороны, и над чем необходимо поработать родителям в моменты воспитания и впоследствии уже какие рекомендации дать непосредственно ребенку, закладывая их через воспитание. Ну, если вот так вкратце обозначить, таким образом мы получаем целый богатый спектр того, как это может влиять на личность. В целом можно немножечко пройтись по качествам планет, насколько это будет интересно радиослушателям. Давай пройдемся. Я единственное предупрежу, что по договоренности у нас где-то так 1,5 часа общего времени. Так что если будут какие-то вопросы, не затягивайте, задавайте сразу. Это я радиослушателям и нашим зрителям канала Ютуба. С удовольствием отвечу на все вопросы. Поэтому, конечно, задавайте. Что касается качеств планет, то, в принципе, в ведической культуре выделяют 9 основных планет. Первая планета — это Солнышко. Солнышко — это планета, которая дает качеству человеку организаторского потенциала, боевой дух, спортивный дух. Человек, рожденный под планетой Солнце, может очень хорошо выстраивать коммуникативные процессы на производстве. Этот человек может очень, так сказать, стратегически планировать какие-то моменты, видит на несколько шагов вперед. Человек, который сильно не ведется на тему эмоций, он может держать их в какой-то степени под контролем, но крайняя степень невежества такого человека будет гордыня и гнев. Высшая же степень — это максимальная ответственность, забота о слабых и создание благоприятных условий для того, чтобы люди могли, ну так сказать, реализовываться. Солнышко — это мужской аспект, также олицетворяет отца. Ну и, собственно, наши взаимоотношения с отцом всегда показывают те качества, как же будет благоприятствовать нам Солнце, либо, наоборот, создавать нам некоторые проблемы в жизни, тем самым напоминая о том, что необходимо какие-то вещи все-таки учитывать. Поскольку этот мир, он с нами общается, мы живем в очень, очень живом, динамичном мире. И если понимать эти знаки, то очень хорошо можно корректировать свое поведение, очень хорошо можно принимать какие-то, ну, так сказать, корректировки для построения своих целей на будущее. Следующая планета — это Луна. Луна — это всегда материнский аспект. И, соответственно, в том числе она курирует тему взаимоотношений с матерью и тему взаимоотношений в принципе с противоположным полом. Луна отвечает за женственность, Луна отвечает за заботу, за уют. И человеку дает очень хорошее качество интуиции. Если же человек развивается в благоприятном умонастроении. В противном случае Луна дает беспокойство, мнительность, постоянные сомнения и часто даже вплоть до каких-то психологических расстройств. Ну, так, немножко вкратце о Луне, что еще можно добавить. Всегда тема взаимоотношений курируется, и показатель отношений с нашей матушкой всегда будет показателем отношений с противоположным полом. Те претензии, которые мы предъявляем к нашим родителям непосредственно, всегда будут проецироваться в нашу жизнь. Матушка как раз-таки курирует тему взаимоотношений, и то, как мы смотрим на нее, точно такими же претензиями мы будем впоследствии смотреть на своего избранника либо избранницу. Следующая планета — это Юпитер. Юпитер отвечает за образование. Юпитер — это планета, которая дает человеку очень сильный интеллект, информационный голод. Такой человек, как правило, любит обучаться. Если же опять он находится в высоком умонастроении, соответственно, принятие, переваривание и уже не передача знаний — это основная задача человека, рожденного под Юпитером. Кроме того, если же человек не соответствует, так сказать, своему предназначению, то каждая планета будет опять же давать ему ряд нюансов по жизни для того, чтобы понимать, для того, чтобы он понимал, что движется он не туда. Также Юпитер отвечает или дает человеку высокодуховные направления. Чем выше человек будет развиваться, тем более будет способствовать ему Вселенная для развития и передачи тех самых знаний. Ну, разумеется, есть и другая сторона медали. Люди могут развиваться в деструктивном направлении. В этом же направлении Юпитер всегда даст человеку завышенную гордыню, сложность в принятии авторитетов. И часто даже проблемы с этим связаны, это непосредственно образовательный процесс. Потому что человек, которому сложно принимать авторитет, ему в принципе сложно обучаться. Для него иногда даже непонятно, для чего непосредственно там обучение. И, собственно, такому человеку необходимо, как рекомендация, ну, прежде всего, проработать вопрос с отцом, ну и впоследствии найти учителя либо наставника, рекомендации которого бы действительно он мог выполнять, тем самым бы он гармонизировал, так сказать, влияние Юпитера. И следующая планетка — это тонкоматериальная планета. Что значит тонкоматериальная? Физического тела как такового она не имеет. Планета называется Раху на санскрите. И Раху дает человеку, так как это тонкоматериальная планета, Раху дает человеку те самые тонкоматериальные качества. Проницательность, наблюдательность. Человек посредством или под влиянием Раху может учиться во снах. Как правило, этим людям снятся потрясающие сновидения, яркие, красочные, очень часто вещи. И если этот человек будет развиваться в высоком умонастроении, в благости, то, соответственно, Раху будет покровительствовать в этом направлении, он будет также давать сильную интуицию, будет давать проницательность. Такой человек, как правило, схватывает просто на лету какие-то нюансы, либо очень дотошно подходит и докапывается до каких-то нюансов для того, чтобы все учесть. Для него это очень важно. Но если же человек будет развиваться в негативном аспекте для себя и этого мира, Раху создает глобальные проблемы, постоянно подшучивает над этим человеком, у такого человека по жизни все строится таким образом, что он прикладывает большое количество усилий для того, чтобы дойти до какого-то результата, и в какой-то момент резкое падение. И примерно вот таким вот зигзагом устроена его жизнь. Долгий путь к тому, чтобы чего-то добиться, и резкое падение. Долгий путь к достижениям и вновь резкое падение. Таким образом, человека Вселенная направляет. Направляет нас, конечно же, всегда к тому, чтобы мы понимали о том, что этот мир, в который мы пришли, он живой, он с нами общается, и общается он посредством различных знаков жизненных ситуаций. И все это ведет, разумеется, к тому, чтобы мы научились принимать прежде всего свою карму, научились принимать Творца в этом мире, поскольку если же мы принимаем эти аспекты, то в первую очередь приходит понимание. Как правило, человеку даются откровения для того, чтобы ему было более понятно, о чем с ним говорит эта Вселенная. Человеку посылаются учителя для того, чтобы разъяснить какие-то жизненные ситуации. Вопрос лишь того, насколько мы заинтересованы в том, чтобы открыться этому. Открыться и, собственно, принять учителя, принять божественное начало. И понимание божественного начала, оно всегда говорит о том, что мы принимаем нашу судьбу. Мы не боремся с ней, не состязаемся, но мы и не бездействуем. Мы находимся в принятии благодарности и продолжаем наши действия, прикладывать усилия для того, чтобы сделать этот мир несколько лучше. Теми качествами или благодаря тем качествам, которыми нас наделила природа от рождения. Возвращаясь к Раху, я также могу сказать, что если человек развивается в негативном умонастроении, то, собственно, и будет замечать он только негативные проявления в этом мире. Только негативные проявления. Следующая планета Меркурий — это очень динамичная и живая планета, это очень коммуникабельные люди, они чувствуют какие-то живые проекты, чувствуют выгодные проекты, очень хорошо могут налаживать связи, могут сводить людей, выявлять какие-то полезные контакты. Это распределители, люди-распределители ресурсов, если можно так выразиться, живот нашего общества. Люди, которым покровительствуют Меркурий или меркурианцы, очень общительные. Как правило, очень общительные, любят путешествовать. Это люди в большей степени связаны с продажами. И часто таких людей, поскольку Меркурий дает им некоторую подверженность к азарту, часто таких людей Вселенная провоцирует на какие-то не очень законные дела. Человек, который, разумеется, поддается на такую провокацию, как правило, встречает различного рода подставы в своей жизни. И опять же, это дается для того, чтобы прежде всего человек осознал свое начало, осознал, для чего он в этот мир пришел, поскольку азарт — это всегда энергии страсти. Это всегда временные, а часто даже разрушающие плоды. И если мы впадаем в эту зависимость, то, разумеется, встречаем в один момент разочарование, поскольку в страсти мы перестаем учитывать очень многие моменты, очень многие нюансы и детали. Следующая планетка — это Венера. Венера — это планета, которая дает человеку качество вкуса. Вкуса приукрашать этот мир, делать его более ярким, делать его более сочным, делать его более цветным каким-то. Это люди, которые творчески обладают очень сильным потенциалом. часто таких людей тянет на танцы, какое-то проявление творчества в живописи, бывает в письменности, ну и так далее, в том числе в музыке. Это люди, которые в том числе имеют хорошее качество передачи и накопления знаний. В высоком проявлении это очень активные, динамичные люди. Они прям светятся. Как правило, они выглядят значительно моложе. Значительно моложе. Постоянно привлекают противоположный пол. И в этом и заключается одна из основных проработок такого человека, которому покровительствует Венера. Поскольку Венера дает человеку вектор как раз-таки эмоционального направления в области сексуальных взаимодействий. Поэтому такой человек более привлекателен для противоположного пола, он очень легко вступает в отношения, но, как правило, если ведет себя не гармонично, то, разумеется, получает соответствующий результат. Если же Венера развивается в высоком настроении, то это человек, который очень-очень привлекателен и человек, который будет гармонично вести себя в обществе. Человек, который будет улучшать отношения, в том числе наделен проницательными качествами. Но если же Венера развивается в деструктивном умонастроении, то такой человек будет постоянно находиться в векторе вожделения, постоянно будет искать какие-то возможности для того, чтобы удовлетворить свои чувства. Такой человек может впадать в зависимость от пищи, различных интоксикаций, сна, лень будет присутствовать в жизни этого человека или даже доминировать в жизни этого человека. Ну и различные дополнительные нюансы, которые по Венере, так чтобы сейчас глубоко не копать эту тему, но тем не менее различные нюансы, связанные с взаимоотношениями, будут в его жизни проявляться в качестве напоминания о том, что он идет в деструктивном направлении. И следующая планетка — это Кету. Кету, так же как и Раху, тонкоматериальная планета. И если Раху — это достаточно деятельные люди, то люди, которым покровительствует Кету, они могут быть несколько пассивны. Они как будто бы находятся в двух мирах. Это люди, которые в прямом смысле слова зависают и тем самым вызывают часто непонимание со стороны окружающих. Но все благодаря тому, что эти люди очень плотно или очень крепко связаны с тонкими энергиями этого мира, или, если можно так выразиться, с биоэнергоинформационным полем, с Творцом. Это люди, которые очень тонко чувствуют. Люди, как правило, чувствуют, когда им врут. Это люди, которые чувствуют... интуиция у них проявлена очень сильно. Понимают, стоит ли им ввязываться в какой-то проект, либо это неблагоприятно для них может завершиться. Ну, беда такого человека заключается в том, что, как правило, он не слушает интуицию. Особенно на ранних этапах. Амбиций у людей, которым покровительствует Кету, как правило, очень много, но также много и лени. И для этого человека очень важно заниматься какими-либо духовными практиками, поскольку посредством этих практик он сможет успокаивать свой ум и тем самым более глубоко соединяться с информационным пространством. Соответственно, это уже дает огромные плоды для развития в обществе. Люди, которым покровительствует Кету, также наделены колоссальным талантом, очень разносторонний творческий потенциал. Это люди с гениальными идеями, как правило. Единственный нюанс заключается в том, что не всегда им хватает реализации этих идей, не хватает им энергии, но благодаря тому, что они притягивают людей, которые могут помочь им в реализации, они могут воплощать свои идеи как раз-таки в жизнь. Важным для кетурианцев, да, для тех, кому покровительствует кету, является то, что идеи должны быть обязательно направлены на созидание и ни в коем случае не направлены на разрушение. Также вкратце можно добавить, что люди, которым покровительствует кету, они могут находиться либо в умонастроении божественном, соответственно, в этом случае они принимают и божественное начало, они принимают все жизненные ситуации, как те, которые даются им непосредственно для развития и для углубления их практики. В низком же умонастроении, как правило, это атеисты, которые совершенно не принимают ничего в качестве какого-то божественного начала либо потенциала. Все логически могут обосновать. Очень сильные логики, очень сильные схемщики постоянно выстраивают какие-то схемы. Но, как правило, в низком умонастроении эти схемы не то что не срабатывают, а не срабатывают для них негативным аспектом. И следующая планетка – это планета Сатурн. Сатурн также достаточно интересная планета, поскольку память у этих людей, как правило, очень сильная. Но вот кроме того, что сильная память, у них еще и достаточно сильно проявлена обидчивость. Эти люди, как правило, запоминают то, что им кто-то когда-то сделал больно. Они могут вспомнить это в подробностях, долго вынашивать какую-то идею по отношению того, что меня обидели. И иногда даже в крайней степени могут и отомстить лет через 20. Но, разумеется, это не самый благоприятный исход был для их жизни, поскольку мы-то в жизни встречаем те ситуации, которые необходимо нам встретить, которые необходимо пережить. Так сказать, каждый человек, которого мы встречаем в своей жизни, является непосредственно зеркалом для нас. Зеркалом, которое отражает наш внутренний мир, наше внутреннее умонастроение и состояние. И если же мы хотим очистить это зеркало, то, разумеется, мы не встречаем ничего хорошего. Поскольку невозможно очистить наше отражение. Мы можем сколько угодно стоять у зеркала с моющими средствами и натирать его до блеска, но если пятно от ручки, либо от какого-либо соуса или от помады находится у нас на щеке, то прежде всего необходимо, так сказать, вытереть свою щеку, а уже потом смотреть в отражение. И посредством вот таких зеркал Вселенная с нами общается. Она посылает нам именно тех людей, вибрации которых схожи с нами. И здесь очень, очень хорошо работает закон «подобное притягивает подобное». Поскольку действительно мы притягиваем именно тех людей, которые максимально благоприятно будут отыгрывать нашу собственную карму и, соответственно, помогать нам развиваться в духовном направлении. Если же мы принимаем эту историю, то, соответственно, мы развиваемся, и каждый последующий урок, он будет для нас уже намного проще. Если же мы не принимаем эту историю и боремся с кармой, постоянно меняем партнеров, ссоримся с начальством, ссоримся с родителями, Вселенная будет все жестче и грубее отыгрывать нашу карму посредством тех личностей, которыми мы окружены. Возвращаясь к Сатурну, что можно добавить? Сатурн, как правило, это планета, которая дает человеку очень доброе сердце. Это очень отзывчивые люди, которые хотят помогать ближним. Как я уже сказал, сильная память, но при этом еще достаточно сильная обидчивость. Это и люди, которым нужно научиться прощать, А как мы можем научиться прощать? Один эффективный метод говорит о том, что прежде всего нужно попросить прощения у человека, который нас обидел. Многие, конечно, могут возмутиться, но как это меня обижает, почему я должен просить прощения? Оказывается, все так интересно устроено, что люди нас обижают только по нашей же вине. Фактически мы встречаем какого-либо человека, будь это наши родители, какие-то знакомые, друзья, коллеги и так далее, неважно. Мы встречаем какого-то человека, и наше сознание устроено таким образом, что мы автоматически наделяем этого человека какими-то качествами. Мы его наделяем, дорисовываем какие-то качества и впоследствии уже ожидаем от него тех или иных поступков. Ну, в зависимости от того, чем же мы, так сказать, разукрасили этого человека. Но так как все мы живые, мы не роботы, мы все имеем определенные качества характера, мы все имеем свою собственную жизнь, собственную карму. Разумеется, каждый человек начинает вести себя в соответствии со своей какой-то природой, в соответствии с какой-то жизненной ситуацией. И очень часто это расходится с тем, чего мы ожидаем. Это и провоцирует обиду. Но фактически это мы приукрасили этого человека. Фактически мы наделили его какими-то далеко не всегда присущими ему качествами или теми качествами, которые он не может сейчас проявить в этой ситуации, ну, по той или иной причине. Как следствие, мы обижаемся. Но, как вы видите, здесь достаточно понятно, что за каждой обидой кроется наше собственное очарование, наше ожидание, ну и, как следствие, разочарование. Поэтому первое, что я бы рекомендовал делать любому человеку, и тем более тому, на кого влияет Сатурн, это просить прощения у тех, кто нас обижает. В жизни мы встречаем огромное количество очень, так сказать, тяжелых ситуаций, у каждого свои ситуации, но понимая природу божественного проявления, мы прежде всего можем решать эти ситуации максимально благоприятным образом. Кроме того, Сатурн наделяет человека достаточно, ну так сказать, упертостью. Этот человек, если он решил что-то, то с ним спорить практически бесполезно. Но это же качество дает человеку и возможность достигать, потому что если он видит свою цель, какова бы ни была его цель, он будет очень долго совершать какие-то действия, прикладывать усилия в достижении этой цели. И, соответственно, рано или поздно он все-таки достигнет. Сатурн — это такие бульдозеры нашего общества или нашего времени. И в завершении девятой планетой является Марс. Свойства и качества Марса, они очень схожи с качествами Солнышка. И Марс также наделяет своего того человека, кому он покровительствует, очень хорошим боевым духом, спортивным духом, потенциалом организаторским. Такой человек, как правило, может легко высказывать свои мысли. Такой человек очень легко и просто общается со старшими, с представителями власти. Этот человек чувствует в себе потенциал. Сражаться с таким человеком практически бессмысленно, поскольку в результате такой войны в любом случае будет победа за Марсом. Марс — это планета, которая дает сражения и дает победы. Это человек, который наделен покровительственными качествами, и ему очень нравится, когда к нему обращаются младшие за помощью. Ну, если же, конечно, не переусердствовать. Это человек, которому в том числе нравится заботиться. Достаточно наивные люди. Но наивные они по какой причине? Просто они этот мир воспринимают так, как бы они поступили сами. И если он считает, что так правильно, то значит так правильно. Он того же, в принципе, и ожидает от других. Часто, конечно, они могут посредством этого встречать разочарование в своей жизни, но, тем не менее, Марс наделяет человека качествами достижения. Такой человек долго плакать не будет, даже в случае поражения. Он быстро встанет, вытрется, отряхнется и пойдет дальше. Какие отличия Солнышка и Марса? Солнышко дает человеку иногда дает человеку некоторую неуверенность в конечной цели. И для солнечного человека важно, чтобы ему извне давали вдохновение на достижение. В этом случае солнечный человек сможет просто свершить горы и добиться любого результата. Для человека, которому покровительствует Марс, это не очень обязательно, поскольку этот человек твердо знает, куда он идет, он четко уверен в своих целях, и действует он именно таким образом, для того, как, чтобы достичь своей цели максимально близко, с минимальными затратами. Это, как правило, глубокомысленные люди. Ну, в данном случае речь идет о тех людях, которые в более высоком умонастроении. Если же человек находится в невежестве, то в этом случае это будет очень гневливый человек. И вместо того, чтобы защищать слабых от боли, собственно, это предназначение человека, которому покровительствует Марс, он может являться причиной той самой боли, что, конечно же, расходится с его предназначением, и в этом случае Вселенная будет максимально четко и конкретно давать понять этому человеку о том, что он движется не в том векторе. Вот так вот вкратце немножечко о планетах, которые, собственно, мы учитываем в момент анализа даты, в момент диагностики человека, который к нам обращается. Что еще можно добавить? Ну, возможно, может перейти к вопросам. Хорошо. Благодарю тебя, очень интересно рассказал. У меня такой вопрос. Что даст человеку информация о том, под какой он родился звездой, луной, планетой, ну и так далее? Что это ему дает в жизни? Как он это может применить? Прежде всего, понимание своей природы дает нам, ну так сказать, понимание того уровня, к которому мы принадлежим, того уровня или диапазона реализации нашего потенциала, поскольку есть для каждой планеты, для каждого психотипа, в том числе, даются определенные рекомендации, как человеку вести себя в обществе, как ему проявляться в семейных отношениях, каким образом человеку выстраивать отношения. Человек также может посмотреть, благодаря этому, на то, какого лучше партнера к себе подобрать в качестве построения семейных взаимоотношений. Поскольку если разница есть такое понятие, как дружба планет, да, если разница в этой дружбе планет очень велика, то таким людям придется прикладывать достаточно большое количество усилий для того, чтобы выстраивать отношения, поскольку понимание их находится на совершенно разных диапазонах. И когда человек понимает или узнает, какая же планета ему покровительствует, какие у него есть более глубинные качества, он в том числе может более грамотно реализовываться в социуме, средства в деятельности. То есть занимаясь тем трудом, который не просто приносил бы ему деньги, а который был на уровне хобби, то есть занимаясь своим трудом с любовью, который еще впоследствии и был, например, достаточно хорошо оплачиваемый. То есть здесь достаточно богатый спектр. Кроме того, построение, понимание вот этой природы дает возможность нам грамотно строить отношения в принципе с людьми в социуме, понимая свою природу, понимая природу окружающих нас людей, мы можем более адекватно с ними общаться и понимать, почему же те или иные качества проявляются в этом человеке. Когда мы смотрим на планеты, становится все на свои места, и как таковых претензий даже не возникает. Более эффективно распределять задачи среди сотрудников и компаньонов, например, в том числе. Ну, либо, собственно, реализовывать свой какой-то потенциал. Если говорить о практичности этих знаний, то эти знания практичны во все времена. Неважно, это было 5000 лет назад или 5000 лет в будущее. Ну, в том числе и в наше время. Хорошо. Давай теперь к вопросам перейдем. Итак, первый вопрос поступил от Подсолнуха. Как определить, под какой планетой родился человек? Что касается определения планеты, на эту тему есть в, собственно, Академии времени, которую я представляю, также в данном случае, есть серия мастер-классов. Кроме того, это даже бесплатные мастер-классы. Ну, впоследствии, я думаю, мы сможем как-то согласовать эти моменты. Но это, так сказать, тема еще дополнительно, да, дополнительной лекции и, наверное, даже видеолекции, поскольку там необходимо наглядные примеры для того, чтобы понимать, как идет расчет. Ничего сложного в этом нет, но, тем не менее, есть ряд нюансов, которые просто только лишь посредством голоса будет достаточно сложно передать. Понятно, идем дальше. Святослав, у меня Солнце в 12-м доме и период Раху. Астролог сказал, что нужно мне много соблюдать аскез и что важно практиковать духовные практики. Порекомендуйте, пожалуйста. Ну, мне важно было бы понимать, во-первых, дату рождения этого человека, поскольку там могут быть различные нюансы на эту тему. Вот. Но прежде всего прислушивайтесь к рекомендациям вашего консультанта, поскольку он непосредственно видел и вас, он уже задавал какие-то вопросы вам по прошлым каким-то событиям, видел полностью вашу карту и мог дать более грамотные рекомендации, чем я вот так вот удаленно, не разобравшись полноценно в этом вопросе. Но что касается духовных практик, то да, это обязательно, поскольку это является хорошим методом для того, чтобы отрабатывать карму. На эту тему тоже можно много рассказать, но я так вкратце обозначу. Когда человек занимается той или иной духовной практикой, не имеет значения, в какой конфессии эта практика. Суть в том, что мы погружаем свое сознание. Мы знакомимся с собой, мы погружаемся глубоко в себя, мы погружаемся в познание Вселенной, Творца. И в эти моменты мы, концентрируясь, успокаиваем, во-первых, свой ум. Посредством этого мы более тонко соединены, становимся соединены со Вселенной. И поэтому получаем лучшие какие-то ответы, более ясные, более четкие. Кроме того, духовная практика способствует воспитанию в нас каких-то качеств. Человеку в духовной практике приходит, как правило, откровение, которое дает понимание той или иной ситуации. Человеку в духовной практике приходит понимание того, что этот мир, он максимально благоприятен для моего развития, для меня. Человеку в практике приходит большое количество информации, знаний, и в том числе и понимание себя, в том числе и понимание себя и того, почему я реагирую так или иначе на эту ситуацию, и какие эмоции во мне играют. Посредством духовной практики мы можем работать с эмоциями, а это в том числе очень важно, тем самым гармонизировать свою собственную судьбу. Хорошо, Настенька из Сан-Диего, вопрос в эфир. Здравия. В данный момент готовимся к третьему ребенку. Можем ли мы сами рассчитать благоприятную дату зачатия? Где найти информацию, что поможет разобраться? Или обратиться к специалистам? Можете посоветовать. Благодарю вам. Очень интересно и важно то, о чем говорите для нас именно сейчас. Вот, прекрасный вопрос. Что касается самостоятельного расчета даты зачатия или благоприятного периода для зачатия, так называемой мухурты, я бы рекомендовал все-таки, если, конечно, вы уже, ну, тут вопрос какого-то уровня знаний, если есть какой-то уровень знаний, то в целом можно изучать и самостоятельно, но для такого, ну, достаточно ответственного шага я бы рекомендовал обратиться к специалисту. На самом деле это даже не очень дорого стоят такие консультации и, в принципе, большого времени не занимают для того, чтобы подобрать более благоприятный период для непосредственно зачатия ребенка, в том числе получить рекомендации. Если мои контакты как-то будут обозначены, то вот можно прямо мне написать, и я дам рекомендации, кому обратиться. Сам лично я не рассчитываю именно вот благоприятный период для зачатия, я немножко по-другому работаю, но тем не менее могу обозначить более-менее там благоприятный период в течение года, в этом году, либо там в следующем. Но более конкретные даты это уже, ну, к немножко другому специалисту, к моему коллеге, которого я смогу рекомендовать. Ну, ты можешь обозначить, как тебя найти, в каких там соцсетях или сайтах, или что-то еще? Да. Ну, к сожалению, с сайтом пока все несколько неоднозначно. А в соцсетях меня можно найти как в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Если написать после слэша Astra Coach 108. Понятно, идем дальше. Ну, либо просто набрать в поиске Игорь Селенок, и моя страница достаточно, так сказать, и в Яндексе, и в Гугле, она активна и открыта, поэтому легко мне можно найти. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Измытич. Здравия, Игорь. Есть точка зрения, что смерть чем-то похожа на хищника, который, не желая особо утруждать себе охотой на добычу в поле, устраивает засады, так сказать, на тропках к водопою. Не кажется ли вам, что вот эти закодированные числа, даты, судьбы планеты, тонкоматериальность и подобное – это широкая тропа к водопою? Здравия, Владимир. Да, благодарю вас за этот вопрос. Разумеется, мы в этот мир приходим, и, как говорится, качества этого мира таковы, что однажды мы все покинем тело. Нам придется это сделать, поскольку все в этом мире временно, но так как одно из качеств души — это вечность, то наша жизнь прежде всего шанс для того, чтобы наработать какие-то качества. Если же мы развиваемся в этом направлении и учитываем те нюансы, что все временно. Да, наше, конечно, сознание не может воспринять это буквально. Нам достаточно сложно, потому что все мы думаем, что мы будем жить вечно, будем извечно худыми, стройными, здоровыми, успешными и так далее. Но так или иначе, каждого из нас ожидает, как бы это ни звучало, но ожидает та самая хищница, как вы выразились. И, разумеется, по жизни нам расставлены те или иные ситуации, в которых мы будем лучше себя чувствовать, либо наоборот, ну, несколько непросто будем себя чувствовать. Карма человека, ну, достаточно, как говорится, достаточно отягощена, и процентов на 75 она черного цвета, и процентов на 25 она серого цвета, разных оттенков. Вопрос того, насколько мы будем придавать значение тому, что в жизни мы встречаем, поскольку грубые физические тела в виде планет имеют грубые вибрации, грубые энергии, которые, собственно, влияют на наши грубые тела. Чем больше мы отождествляем себя с телом, тем грубее срабатывает по нам карма. Чем больше мы привязываемся к материальному миру, тем сильнее будут наши разочарования. Речь не идет о том, что нужно просто подаваться в монахи. Мы также можем жить в социуме, адекватно реализуя свой потенциал. Но понимание телесной концепции прежде всего дает нам ту самую возможность пересмотреть эту жизнь и пересмотреть те ловушки, которые расставляет смерть, и более адекватно принять решение в той или иной ситуации. Поскольку посредством духовной практики мы можем очень глубоко очищать нашу карму. И это действительно такой очень серьезный дар. Важно понимать, что эта наука, она не фатальна. Часто люди обращаются с тем вопросом: расскажите, что будет, вот, когда я встречу своего человека, и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, современное общество направлено или живет таким образом, что считает все эти истории фатальными, но понимание, глубокое понимание того, как устроен этот мир, понимание того, как мы можем развиваться, в каких энергиях, это будет невежество, или это будет страсть, или это будет благость. Разумеется, если мы будем развиваться в невежестве, то плоды наших действий и поступков будут разрушительными. Если мы будем развиваться в страсти, соответственно, плоды будут временными. Если мы будем развиваться в благости, то и плоды будут долгосрочными. И человек, который развивается в благости, Вселенная — это счастливчик, потому что Вселенная способствует тому, чтобы он максимально реализовывался, потому что это та личность, которую, так сказать, сами божественные энергии продвигают в этой жизни. Можно привести, опять же, пример своего учителя, который рассказывал однажды о людях-законниках. Посмотреть на то, как живут эти люди, нам становится понятно, потому что, к сожалению, многие из них живут очень короткую жизнь. И если так более глубоко посмотреть, достаточно напряженную жизнь. Но человек, который заботится об окружающих, Вселенная благоприятствует его развитию, благоприятствует его жизни. Вселенная о нем заботится. Как я же сказал, этот мир зеркален. Если мы выстраиваем свое отношение к этому миру с позиции «отдавать», то автоматически, постепенно люди, которые нас окружают, они сами входят в это умонастроение. Они хотят отдавать. Нас начинают окружать все больше тех людей, которые хотят отдавать. Люди, которые хотят чего-то получить, все меньше и меньше встречаются нам на пути. Но если же я живу в позиции получить максимально, то есть потребительское умонастроение, то автоматически Вселенная дает мне индикатор того, что этот мир хочет от меня только каких-то благ, какого-то моего внимания, ресурсов и так далее. Все зависит от нашего умонастроения. Ну вот как-то так я отвечу на этот вопрос. Хорошо, идем дальше. Виталий Микеров, реплика в эфир из Ютуба. «В нашем мире душа сама пишет человеку судьбу совместно с богами и Богом. Так что дата рождения, конечно, влияет на судьбу, но не так сильно». Ну, как я уже обозначил, это не фатальный мир. Да, это не фатальный мир. Благодарю, кстати, за вопрос. Это мир, в котором мы можем развиваться и в какой-то степени действительно переписывать судьбу. Бывают жизненные ситуации, которые человеку необходимо пережить, но очень многое зависит от его умонастроения и того вектора, в котором он будет развиваться. Да, душа действительно пишет свою судьбу посредством наработки каких-то качеств и поступков. Ведь что такое карма? Карму можно очень легко интерпретировать через понимание эмоций. Если я в каких-то обстоятельствах являюсь причиной эмоций у другого человека, то по всем законам этого жанра эта личность однажды станет причиной эмоций, такой же эмоции у меня. Будут другие декорации, может быть, это другое время, другое воплощение. Часто бывает даже в этом воплощении. Но я обязательно буду переживать ту же эмоцию. Поэтому в том числе можно сказать, что мы сами пишем свою судьбу сейчас на будущее. Это будет также действительно верным. Но понимание того, какие действия выполнять или не выполнять, дает нам возможность сделать нашу судьбу более благоприятной для нас же. Понятненько. Идем дальше. Баян, вопрос в эфир. Что означает, если Земля, в скобочках планета, во время рождения находится в обратном движении, в скобочках реверс? Ну, это уже несколько такой формат астрологически профессиональный. Не хотелось бы сейчас в рамках такой очень-очень любительской лекции погружаться в эти области. Можно, ну, так сказать, посещать. В этом направлении я рекомендовал бы посещать специализированные курсы. Понятно. Ну, не хотелось бы и не надо. Идем дальше. Анастасия Крупенина. Вопрос из Ютуба. А что автор-сказитель может сообщить о нашей славянской традиции звездочтения? Спасибо. Благодарю. Хороший вопрос. Но что касается славянской традиции, здесь я не имею какого-то конкретного ответа, поскольку именно вот в славянском направлении я не изучал. Но, как говорит ведическая культура, если даже мы коснемся такого понимания, как психотипы или варны личности, то все это единая система. И в ведической, так сказать, индийской, да, ведической культуре индийской, и в ведической славянской культуре огромное количество совпадений. Ну, если очень сильно глубоко копать, даже несмотря на то, что информации сейчас в этом направлении достаточно, если глубоко копать, можно находить огромное количество совпадений, что, собственно, наталкивает на, как минимум, на рассуждение о том, что это единая система, лишь с какими-то частными случаями расхождения. Поэтому, так как мы все рождаемся на этой планете, так как мы все наделены телами, мужскими или женскими, так как мы все рождаемся в тот или иной период, в момент появления ребеночка на свет, комбинаторика планет на небе, их положение запечатляет ту самую карму души, которая воплощается. А вопрос традиции здесь, ну, я, по крайней мере, не особо учитываю, поскольку я обучался ведической традиции, в индийской традиции. Ну, соответственно, и понимание у меня в этом направлении. Но оно не разнится. Благодарю. Хорошо, дальше. Настенька из Сан-Диего. Вопрос в эфир. Очень часто в течение дня вижу на часах циферблата одинаковые числа. Это какой-то знак? Нужно ли обращать внимание, подмечать такие ситуации? Благодарю. Благодарю, Анастасия. На этот вопрос вы сможете найти ответ в интернете. Это достаточно открытая информация, называется источник «Ангельская нумерология». И действительно, посредством различных чисел, в том числе на циферблате, номера домов, машин и так далее, и так далее, и так далее, то, что мы встречаем, и те какие-то наши решения или наши идеи, которые мы желаем реализовать, они находят подтверждение от Вселенной. Поэтому вы можете смело набрать в любом поисковике «Ангельская нумерология» и перейти непосредственно на ресурс, в котором представлена вся подробная информация на ваш вопрос. Благодарю. Это, в принципе, очень полезно. Я сам достаточно часто руководствуюсь именно этой информацией. И, ну, могу дать свое подтверждение. Прям очень-очень-очень помогает по жизни. Дальше. Лиана Махова, реплика в эфир из Ютуба. Как можно научиться слушать свою интуицию? Ведь, как правило, мы все делаем наоборот. Ну, Здесь важно понимание того, что человек называет интуицией. Интуиция, как правило, это первая мысль, которая возникает. Ученые даже проводили исследования, порядка 0,3 секунды. Да, вот это та первая мысль. Дальше идет уже логическое размышление. Но, как я уже сказал, любые виды духовной практики, йога, цигун, тайцзи, медитация, там, мантропение, молитва и так далее, и так далее, и так далее. Любые виды духовной практики направлены на повышение концентрации, направлены на единение со Вселенной. И посредством этого мы можем, так сказать, продлевать вот этот диапазон того, когда мы находимся в контакте. Кроме того, важно понимать, что когда с нами говорит Вселенная, то есть срабатывает интуиция, нам, ну, мы чувствуем воодушевление. Неважно, в каком это аспекте, в предупреждающем о каком-то негативном событии, либо в предупреждающем о каком-то положительном, или просто направляет куда-то. Мы всегда чувствуем, ну, некоторое воодушевление внутреннее, вплоть иногда даже до каких-то мурашек. Поэтому можно прежде всего прислушиваться. Для людей, у которых, как я уже обозначил, сильно проявлена Луна, Раху и Кету, для них в том числе очень важно прислушиваться к интуиции. Но развивать это мы можем посредством успокоения нашего ума, а сделать это можно различными духовными практиками, либо в том числе творческое проявление. Ведь в момент творчества человек находится в любви, то есть находится в единении со Вселенной и Творцом. Поэтому это тоже можно в какой-то степени отнести к некоторой практике. Угу. Татьяна Беленко, вопрос эфир. На положение каких планет вы смотрите в первую очередь, если требуется определить задачу человека на текущее воплощение? Благодарю, Татьяна, за вопрос. Так как я являюсь астронумерологом и хиромантом, я смотрю, какие проявлены в комбинаторике даты рождения планет, и смотрю основные знаки и линии на руках. Поскольку, если говорить о подходе нашей школы, то он как раз-таки заключается в том, да, или его уникальность заключается в том, что мы подходим комплексно, поскольку каждая система может давать тот или иной сбой по отдельности. Но если мы берем в расчет и хирологию, то есть знаки и линии на руках, и дату рождения, и положение планет, то в этом случае и коэффициент считывания повышается, и, соответственно, более грамотные рекомендации мы можем дать человеку, который к нам обратился. Угу. Лиана Махова, вопрос эфира из Ютуба. Атеистам быть позорно или нейтрально? Ну, почему позорно? Я считаю, что каждый человек сам вправе выбирать. Ведь у всех у нас есть это священное право. Даже Господь нас не лишает этого права. Поэтому ничего позорного в этом нет, лишь только то, что Вселенная вам напоминает. В этом случае, что я вам могу рекомендовать? Как минимум, в качестве духовной практики, либо альтернативы духовной практики, можно использовать аффирмации. Есть прекрасный метод для того, чтобы работать в том числе с какими-либо конфликтами, который, ну, в какой-то степени также можно отнести к духовной практике. Метод называется Хопонопоно, об этом достаточно много рассказывали, в том числе и западные специалисты, исследователи. Вот. Это гавайский метод прощения, проработки обид и понимания каких-то жизненных ситуаций. Он, разумеется, подразумевает в какой-то степени наличие Творца, кармы и так далее, но, тем не менее, не привязывает вас никакой из конфессий. Ну, если вопрос стоит вот так. Поэтому я считаю, ничего постыдного в этом нет. Вселенная так или иначе дает вам свои знаки. А как вы этот мир воспринимаете, это уже личное дело непосредственно вас. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфира от подсолнуха. Послушав описание различных черт характера людей под той или иной планетой, я в каждой планете могу себя распознать. Как негативные, так и позитивные черты характера. О чем это говорит? Благодарю. Прекрасный вопрос. И Здесь в этом вопросе закладывается очень глубокое понимание, поскольку так или иначе в карме или карте человека в любом случае проявлены все планеты. Дата рождения показывает активные планеты, те, которые покровительствуют, которые в большей степени влияют на человека. Эти качества будут проявлены в нем значительно больше. Но так или иначе на него будут влиять в том числе и другие планеты. Каждая планета, она кроме того, что дает какие-то качества, она еще и курирует сферу деятельности, какую-то область жизни. Опять же, например, солнышко – это отношения с отцом, это ответственность. Луна – отношения с матерью, забота и женская энергия. И, разумеется, и Солнце, и Луна будут влиять на человека, потому что у каждого из нас, несмотря на то, как они там могут стоять в карте, его натальной, либо непосредственно там в нумерологической матрице или комбинаторике, вопрос того, что каждый из нас имеет родителей, у каждого из нас есть какие-то отношения с родителями. А остальные нюансы – это уже аспекты того, насколько мы развиваем те или иные качества в своем характере. Но вот тут момент того, что действительно на каждого человека влияют все планеты, но более ярко какие-то планеты ему покровительствуют в зависимости от той даты рождения, в которую он как душа воплотился. Угу. Так, смотрим еще вопросы. Вопрос от Владимира Измытевича. Игорь, каково, наверное, есть ли место тому занятию, представителем которого вы являетесь, в грядущем новом общественном и технологическом укладе на планете? Вы знаете, Владимир, есть сейчас достаточно такая актуальная мысль о том, точнее, даже не мысль, а идея, которая сейчас пестрит вся структура средств массовой информации и так далее. Это четвертая технологическая революция или промышленная революция, которая говорит о том, что вскоре роботы заменят человека, да, искусственный интеллект постепенно внедряется. Все-таки мир, как бы это было не прекрасно или печально, но идет по технологическому развитию в большей степени. Но так или иначе, моя работа заключается в том, что я работаю с людьми, и людей, ну, по крайней мере, на мое это воплощение, я думаю, точно хватит. И важно, прежде всего, то, какова идея и какова задача. Поэтому я думаю, что даже в наше время востребованность в специалистах, психологах, консультантах и так далее – она достаточно высока и с каждым годом будет все больше и больше расти, потому что жизнь на планете в прямом смысле слова ускоряется. Мы все куда-то стремимся, мы все хотим реализовать какие-то свои задачи. Человек меньше внимания уделяет тому, чтобы раскрывать свой внутренний потенциал и, соответственно, переживает различные и каких-то тяжелых событий. И в этом случае, как правило, в этом случае люди и обращаются, в том числе и ко мне, и другим специалистам. Хорошо, голос-вопрос. Голос так себя представил человек. Вопрос эфир из Ютуба задает. 27 мая родился Платон и Камо, экспроприатор Ленина. Один философ, а другой разбойник. И ничего общего. Почему? А вот здесь как раз и речь идет о том, что первое, то умонастроение, в котором развивается человек, поскольку каждый из нас попадает в ту самую семью, в ту самую страну, город, на какую-то улицу, интеллектуальный, финансовый, здоровый потенциал, который присутствует в этой семье, в зависимости от тех вибраций, на уровне которых находится душа. И, соответственно, и задача такая у души, да, повысить тот самый уровень вибраций. Но если человек идет по течению своего окружения, по течению того общества, то рано или поздно, как говорится, в течении мы встретим водопад. Если же мы расслабленно плывем по течению, мы перестаем тренировать даже банально на наш мышечный корсет. И когда мы уже заметим тот самый водопад, быть может, будет очень поздно, чтобы просто выплыть на берег. Поэтому здесь вопрос заключается в том, как развивается этот человек, какое общество его в большей степени окружает и какое решение он принял для своего движения. В том числе и вот одинаковые даты рождения. И тот человек, и другой человек мог покровительствовать этому миру. И тот человек, и другой мог развиваться в благочестивом ключе. Но выбор в сторону каких-то разбойных нападений, разумеется, привел человека к совершенно другим направлениям. Об этом очень хорошо можно, эту тему можно очень хорошо изучить посредством изучения гун материальной природы. Это те самые энергии умонастроений, которые влияют на нас. И посредством этих энергий мы можем развивать те или иные качества, даже имея одну и ту же дату рождения, даже в одной личности на протяжении жизни. На этом. Понял. Идем дальше. Тимофей, вопрос эфир. Как может повлиять на карму человека то, что он родился на стыке лет, эпох? Например, 31 декабря 89-го года. Если еще человек, например, родился и ночью, то там вообще может быть хорошее такое смещение. И в этом случае на человека могут влиять немножечко энергии прошлой даты и отражаться в его качестве характера, и будущей даты. Пограничная такая дата рождения, она всегда дает человеку больше потенциал, как правило. Потому что чем больше в дате, например, комбинаций, тем больше у человека проявлено качеств тех планет, тем ярче они проявлены. Да, это может, конечно, граничить с тем, что человеку сложнее определиться в деятельности, например, больше у него каких-то талантов и больше сфер жизни его привлекает. Но здесь вопрос выбора. В целом влияет, точно так же, как и любая другая дата рождения. Ничего прям слишком какого-то такого сверхъестественного в этом нет. Такова карма человека. В один день рождаются и миллионеры, и, к сожалению, люди в семье самых низких слоев населения в одну и ту же дату. Но все приходит, во-первых, нам по индивидуальной карме, а во-вторых, еще зависит от того, каким образом мы будем развиваться. Потому что часто, например, благочестивая душа рождается в семье людей, которые морально, деградировали. И такая душа приходит для того, чтобы вытянуть их, для того, чтобы спасти их. Либо бывает наоборот. В очень интеллигентной, благочестивой семье рождается невежественная душа. Для того, чтобы углубить их духовную практику, углубить их развитие и тем самым вытянуть эту душу на тот уровень божественных, энергий. Хорошо. Вопрос несколько неоднозначный, но право выбора всегда есть у нас. Понятно. Вопрос эфир от Елены Рыбаковой. Влияет ли как-то на трактовку гороскопа уровень развития личности? Человек, людина или кто-то еще? В любом случае будет влиять на трактовку гороскопа и его уровень развития, поскольку можно будет сказать более точно о том, что человек ожидает. Как я уже обозначил, что это не фатальная наука. Эта наука необходима прежде всего для того, чтобы, в древние времена она была очень распространена. Люди без консультации астролога, они не делали каких-то лишних движений. Они понимали, что это достаточно, стоящие рекомендации. И даже если человек развивается в благочестивом векторе, всегда есть понимание того, каким аспектом могут срабатывать те или иные планеты, что сейчас более благоприятно развивать, а что нет. таким хорошим примером или аналогией в этом случае является времена года. Каждый из нас может посмотреть за окно и увидеть, что сейчас лето, время накапливать силы, время в том числе собирать какой-то урожай. Сейчас такое достаточно энергетически емкое время для того, чтобы получить тот самый заряд. Недавно была весна, и все люди отправлялись на поезд. Все люди засаживали огороды. Но зимой никто не сажает картошку, не сеет семена, потому что это бессмысленно. Такое понимание у нас есть. Вселенная дала нам такое яркое понимание. Тема с астрологией, она очень схожа. Каждый планетарный период характерен теми или иными энергиями и особенностями. И, соответственно, мы прежде всего понимаем, что более благоприятно сейчас для человека, а что менее благоприятно. И учитывая тот самый уровень его развития, мы можем дать ему те или иные рекомендации. Разумеется, если к нам приходит человек, который, так сказать, совершенно атеист, у которого очень проблемные отношения с родителями, который никого не уважает, но каким-то образом он попал на консультацию к специалисту. Задача консультанта – дать именно те рекомендации, которые передвинут человека немножечко на уровень вперед. Потому что если человек подтягивается 5 раз, бессмысленно ему давать комплекс упражнений на 25 подтягиваний. Просто бессмысленно. Его нужно подвести к тому, чтобы стало 6, 7, 10. И дальше уже давать немножечко на растяжечку какие-то рекомендации. Поэтому да, ответ будет действительно влияет. Хорошо. Мы учитываем, постоянно учитываем. Угу. Идем дальше. Всем доброго здравия. Реплика в эфире. Не знаю, под какой звездой я родился, но лень и зависание – это про меня. Самое интересное, что некоторые экстрасенсы, по-моему, даже знакомые моей мамы, говорили мне, что я чуть ли не бог. По книге «Квадрат Пифагора» мне сулили разносторонние способности – по-моему, аж 7. У родителей есть интересные особенности. У мамы был вещий сон перед поездкой на юг, что крест в море утонет. Так случилось. Она предпринятые предосторожности с ее заменой цепочки на толстую. Ее внучка своими руками как-то умудрилась порвать или расстегнуть ее. Только цепочка осталась висеть на шее. А у отца когда-то как-то умирает, кто-то умирает из родни, над ним пролетает клин журавлей. И это не случайность. Такое было не раз. В общем, это я к тому, что на себе я не ощущаю никаких способностей из вышеописанного. Но, возможно, дело в том, что в возрасте 4 года, наверное, мне повезло шмякнуться башкой о пол с плеча тети, которая готовила, и ей понадобилась зачем-то вторая рука. В общем, это перевернуло всю мою жизнь. Но, возможно, если бы не это, я бы никогда не узнал о нашем славянском мировоззрении и богатых преданиях. Интересно повернул. То есть надо шмякнуться лбом или голову, чтобы что-то узнать. Да. Ну, хорошо. Если интересно, то моя дата рождения 7 марта 1977 года. Да, на самом деле ничего удивительного нет. Уже дата рождения говорит о том, что человек в том числе соединен с тонкими энергиями. И важно понимать, что максимально благоприятный вектор развития этого человека через духовные практики. Именно то самое описание кету очень хорошо подходит этому человеку, и я бы рекомендовал прислушаться к ним. Так что шмякнулся не просто так. Практикуй. Ну, да, разумеется. Как говорится, примерно до 12 лет человека происходит становление его кармы, и мы в жизни переживаем те или иные ситуации, которые на нашу психику в том числе влияют. И уже посредством вот этого влияния мы принимаем те или иные решения, у нас определенный эмоциональный фон более развит, и, соответственно, уже какие-то модели прописаны на подсознании. А дальше мы просто живем уже посредством этих моделей, которые, так сказать, отыгрывают нашу карму и притягивают в нашу жизнь те или иные жизненные ситуации. Поэтому мысли, они в том числе материальны. Главное просто культивировать правильное умонастроение и правильные мысли, благоприятные для себя и социума. А все возможные ситуации, которые с нашей позиции воспринимаются как неблагоприятные и болезненные, они необходимы нам для того, чтобы более глубокий потенциал нас раскрыть. Так Вселенная с нами общается. Но, к сожалению, так как мы существа достаточно ленивые, и человек такое, такая форма жизни, которая очень редко будет что-то изучать, если у него все прекрасно. Ну, таких людей, к сожалению, не так много. Но когда мы чувствуем, что где-то какая-то проблема, и она очень остро и насущно давит нам на горло, мы резко принимаем какие-то действия и усилия. У нас до конца эфира несколько минут, поэтому вопросы я дочитаю, которые есть, и на этом мы будем заканчивать эфир. Олег из Боброва, вопрос в эфир. Меняется ли судьба на втором, третьем и прочих следующих кругах жизни? Круг жизни – это 144 лета. То есть человек прожил 144 лета, дальше следующие 144 лета – новая судьба, следующие 144 лета – еще новая судьба. Или не меняется, так все и будет, сколько вот не будет. 1000 лет будет жить, 2000 лет. Ну, все дело в том, что это несколько такой подход шаблонный для каждого человека. У каждого человека своя индивидуальная карма. И как я уже обозначил, если мы будем совершать более благочестивые поступки и действия, развивать высокие какие-то качества и умонастроения в своей жизни, то, разумеется, наша судьба будет меняться. Но если я буду заниматься грабежом, обманом людей постоянным, то, соответственно, я просто точно такой же результат буду встречать в своей жизни. И обязательно это будет меняться. Даже не только в рамках 144 лет, то есть круга жизни. В рамках даже, иногда в рамках там отрезка в несколько лет судьба очень сильно меняется. Как я говорю, не фатальная наука. Нужно понимать, насколько мы можем раскрыться в этом мире. И тогда Вселенная дает нам свою обратную связь. В общем, все зависит от нас самих. Все хорошо. Индивидуально и действительно зависит от нас. Геннадий Романенко, реплика. Может случиться так, что человек, искренне помогая другому человеку, по прогнозам, может невольно увести его от собственного предназначения. Ну, то есть ты вот что-то предсказываешь, рассматриваешь, какие-то там прогнозы даешь, потом бабац, и он в сторону ушел, доверившись полностью тебе и что-то там необдуманно. А потом оказалось, что ты где-то ошибся в оценке. А значит, помочь ему можно лишь вне привязки. Или деяния, все деяния. Примерно так. Благодарю всех благ. Благодарю за вопрос. Или деяние вне деяния. То есть это как-то так интересно построен вопрос, но попробуй ответить. Что касается темы предназначения, она всегда очень тесно граничит с тем, какими качествами наделен человек. Планеты, они в том числе отображают качество человека. То есть, если человек наделен организаторским потенциалом, если он может хорошо коммуницировать с людьми, раздавать четко задачи и инструкции и организовывать процесс какой-то производственный, то, соответственно, его по этому обладанию этих качеств его и поставят на какую-то позицию. Но если человека, который не обладает этими качествами, поставят на позицию организации людей и какого-то производства, то спустя даже 2 недели станет понятно, что этими качествами он не обладает, и для того, чтобы их развить, придется приложить еще какое-то количество времени. Посредством диагностики, да, и анализа того влияния планет на человека, мы прежде всего можем выявлять те качества, которыми он наделен. И каждый из нас, как я уже сказал, наделен большим спектром качеств. Ну, очень редко бывает в этой жизни так, чтобы вот просто кого-то Вселенная обделила, просто вот там посмеявшись и наделила его всего лишь одним талантом. Очень редко бывает. Вопрос того, какой талант этот человек развивает на протяжении жизни и в каком, скажем так, развитии он пришел к консультанту, на каком этапе. Консультант может продиагностировать, может дать ему рекомендации, в том числе учитывая те моменты, которые человек уже развил, да, до того момента, как он попал к консультанту. Все зависит, во-первых, еще и от квалификации специалиста, к которому вы обращаетесь. Бывают, я никого не хочу сейчас возвышать, либо наоборот, но бывают разные специалисты, и кто-то более точно подходит к этому вопросу, кто-то менее точно. Вопрос того, какова квалификация, но как понять квалификацию, читайте отзывы. Люди всегда пишут отзывы, и всегда можно понять, человек написал искренне, либо это что-то такое надуманное. Потому что люди обращаются, как правило, с какими-то проблемами, с реальными проблемами. Собственно, помогая решать эти проблемы, мы и получаем обратную связь от этих людей. Но никогда консультант в верном умонастроении, он никогда не претендует на истину высшей инстанции. Он дает рекомендации, руководствуясь определенными писаниями, руководствуясь в том числе каким-то своим жизненным опытом, который он реализовал. И уже посредством этого может дать рекомендации. Если консультант претендует на то, что только будет так и только вот в этом вам надо развиваться, я всегда на своих консультациях говорю: проверяйте. Не нужно верить мне на слово. Проверяйте, ставьте задачу и ставьте эксперименты, проверяйте. И точно таким же путем шел я. Я не просто верил на слово. Ну, для того, чтобы как-то развить какие-то качества, нужно просто какое-то количество повторений. Это как управлять автомобилем. Первая посадка достаточно сложно дается. Но впоследствии мы немножко вырабатываем сноровку и уже спустя месяц-два научаемся. Точно так же и в любом другом направлении. Тренировка, какие-то регулярные повторения помогают нам развивать качество, в том числе наш жизненный потенциал. Но Вселенная всегда все закрутит таким образом, чтобы человек пришел к своему потенциалу. Если его приводит к консультанту, то это говорит о том, что ему необходим в том числе какой-то опыт. Выполнять рекомендации или не выполнять, всегда же решение остается за нами. Угу. У тебя еще время есть отвечать на вопросы или будем заканчивать? Да, еще где-то 10 минут, я готов. Хорошо. Браун из Ютуба. Как влияет числожизнь на тело человека, цвет, глаз, фенотип? Что вы знаете про мудры и связь через них со стихиями? Ну, дата человека прежде всего показывает, как я уже обозначил, влияние планет. А посредством этого можно отследить какие-то энергии. Но что касается именно тела человека, то это вопрос такой отрасли, как аюрведа, и если более глубоко, доши, да, именно конституция. Что касается цвета глаз или кожи, ну, вы понимаете, что и в Африке, и в Южной Америке, и в Китае, и в России, и на Кавказе прямо сейчас, прямо в этот день рождаются люди. Они будут совершенно разного цвета кожи, они будут совершенно разного качества, так сказать, кармы, судьбы собственной. Разные будут у них проявлены, там, кто-то более склонен к полноте, а кто-то наоборот, стройный достаточно. Тут таких моментов не проявлено, так сказать. Вот. А вторая часть вопроса, она заключается... Повторите, пожалуйста, если есть возможность. Напомню, да? Хорошо. Да. Что вы знаете про мудры и связь через них со стихиями? Ну, мудры – это в том числе непосредственно практика. Да? Мы замыкаем те или иные каналы в своем теле, и движение энергии в том числе выстраивается немножечко в другом векторе, в зависимости от мудры. Разумеется, каждая мудра отвечает за ту или иную какую-то область, наработку какого-то качества, жизненной силы, потенциала и так далее. Ну, в том числе это будет связано. Ну, я не могу давать рекомендации, я не очень углубленно изучил эту тему. Вот. Какие-то вещи я практикую, принимая передачу от своих учителей, но прям давать какую-то рекомендацию на ту или иную мудру, я рекомендую в большей степени найти учителя, который в этом достаточно хорошо и глубоко посвящен. Так как я не имею такой квалификации, то это будет прежде всего некомпетентно. Понятно. Далее Сергей Воронов из Ютуба. Здравствуйте. Вопрос такой. Является ли совпадением, что все важные случаи жизни происходят у меня всегда с апреля по август? Или это моя карма? А здесь вот и человек в том числе и дал ответ на свой собственный вопрос. Поскольку в любом случае у каждой планеты есть определенный период, ну, несколько шаблонный, обозначим это так, да, в каждый год более ее активность, ну, в определенный период, в определенный диапазон. Есть также предписание относительно этого. И, разумеется, у такого человека могут жизненные какие-то важные ситуации происходить в тот или иной период. Так у меня, например, в жизни происходит максимально более активный период. Это июнь-июль месяц. Максимально более активный. И какая бы, чем бы ни был, да, украшен мой год или какими там он событиями не обозначен, но в этот период я всегда испытываю какой-то более эмоциональный подъем. Несмотря на то, что лето, это где бы я ни находился, я всегда, ну, как-то более активно себя веду, чувствую и проявляю. Вот. Поэтому и это же является еще и кармой, поскольку планеты, они лишь отражают наше сознание, они отражают нашу карму и тот примерный событийный план, который мы в жизни встречаем. Активность, приобретение недвижимости, там, транспортных средств, переезды, начало отношений, разрыв отношений, там, например, рождение детей, ну и так далее. Какие-то вот такие события мы можем смотреть, анализировать, диагностировать и уже посредством этого давать рекомендации. Понятно. Ну и заключительный вопрос от Татьяны Беленко. Зачитаю, на других уже нету времени. Какие планеты показывают духовный потенциал человека? Можно увидеть степень развитости души, а опыт накоплений за прошлое воплощение планеты каким-то своим особым состоянием показывают нам? Благодарю. Три вопроса в одном. Благодарю, да, за такой прям содержательный вопрос. Безусловно, нам часто показывают планеты какой-то потенциал человека и возможность его реализации. Но важно понимать, что каждый человек принимает то или иное решение. И я могу противиться своей природе целиком и полностью и, соответственно, не соответствовать ей и развиваться в другом направлении. Таким образом, Вселенная мне будет давать обратную связь. Всегда будет давать обратную связь. Сказать, что у этого человека очень глубокий потенциал, ну, это уже вопрос того, чтобы глубоко изучать эту науку. Вот. Поскольку здесь тоже нужно разбираться. Но, как уже ранее сказал, каждый человек имеет право выбора. И часто бывает так, что сидит человек, у которого очень мощный потенциал, просто какие-то прям колоссальные знаки, говорящие о том, что у него может быть все очень прекрасно. Но он может построить себе какую-то карьеру замечательную, где-то реализоваться и так далее. Но, допустим, у этого человека просто тяжелейшие отношения с отцом, он его ни во что не ставит, потому что, например, отец там злоупотребляет какими-то интоксикациями, ну и так далее, там пропил какую-нибудь недвижимость и так далее, и так далее, и так далее. То есть тяжелые отношения с отцом. И это автоматически говорит о том, что у этого человека сложности и в построении карьеры, и в уважении начальства, в принятии какого-то авторитета и руководства в том числе. Дальше Вселенная будет напоминать ему посредством здоровья, потому что пищеварительная система, опорно-двигательная система в этом случае вылетает, интуиция у человека этого практически не работает. И вот вроде бы сидит человек перед нами с каким-то сильным, просто мощнейшим потенциалом, но всего лишь совершая одну вот такую вот ошибку, ставит крест на своей жизни. Да, будет много какой-то энергии, да, будет много каких-то амбиций, но в этом случае эти амбиции, они толком никуда не приведут, а рано или поздно человеку все равно придется об этом задуматься, потому что, ну, к сожалению, здоровье у нас не вечное. Чем раньше нам Вселенная начинает напоминать, то есть чем раньше дает сбой какая-то система, тем больше этому нужно уделять внимание и, соответственно, вопрос здесь заключается в том, что как человек проявляется, какие решения он принимает. Он может быть организатором какого-нибудь производства, например, производства в кораблестроении, а может быть главным каким-нибудь электриком на заводе. И тот человек, и другой имеет организаторский потенциал, и тот, и другой руководитель и достаточно неплохой руководитель, но каждый в своем диапазоне. А дальше уже в зависимости от индивидуальной кармы, в зависимости от того, как человек развивается, в каком настроении. То есть тут все очень сильно индивидуально, и сказать, вот, что вот только вот так вот, и никак иначе нельзя. Мы живем, как я уже говорил, в живом мире, который постоянно удивляет нас своим многообразием. Хорошо. Ну что, будем заканчивать эфир. Да, будем заканчивать эфир. Давай так сделаем. В заключение ты что-то от себя пожелай нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube. Что-нибудь такое доброе, вечное, исходя из темы влияния даты рождения на судьбу человека. Отлично. Я люблю раздавать такие пожелания. Но прежде всего я бы хотел обратить внимание радиослушателей на как раз-таки ваши отношения с родителями, поскольку это действительно влияет. И я в своей жизни и в жизни тех людей, которые ко мне обращаются, убеждаюсь и постоянно продолжаю убеждаться в том, что это очень тесно связано с тем, как наша жизнь в дальнейшем развивается. Поэтому я желаю вам гармонизации ваших взаимоотношений с родителями и с окружающими людьми. Углубляйте духовную практику, взращивайте в себе любовь к людям, любовь к близким и, соответственно, будьте счастливы. От себя я напоминаю, что по одному из современных календарей 25 июля 2017 года вторник, по одному из старинных 24 день месяца получения даров природы 7525 лета четверик. Мы сегодня говорили с Игорем Селенком. Селенок. Так вот, я не знаю, правильно склоняю, неправильно склоняю да, вообще? Да, правильно. Да, правильно. С Игорем на тему влияния даты рождения на судьбу человека. Благодарю тебя, Игорь, ты очень... так скажем так, по-мастерски ответил на многие вопросы. Я не старался не вмешиваться, от себя старался ничего не говорить в этот раз, потому что достаточно интересные были вопросы от наших радиослушателей и зрителей канала YouTube, за что низкий поклон всем нашим и слушателям, и зрителям. Молодцы, так держать. Если у тебя будет что-то сказать, пожалуйста, приходи, не стесняйся. Всегда рады такому интересному собеседнику, как ты. А нашим друзьям я желаю добра, быть добру, увидимся и услышимся. Народное славянское радио, Алексей Орлов. До связи. Народное славянское радио. Для пытливых умов.